Они посидели молча, пытаясь справиться с чувствами. Валандер сосредоточил взгляд на настенных часах, смотрел, как бежит по кругу секундная стрелка. «У меня есть еще один вопрос», — помедлив сказал он. «Светберг был холостяком. Я никогда не слышал, чтобы у него была какая-то женщина. У него и не было. Может быть, этим летом он с кем-то познакомился? С женщиной? Да. И поэтому сказал, что выработался?» Валандер осознал нелепость своей версии. «Это моя обязанность — задавать вопросы», — сказал он, словно извиняясь. «Иначе мы никуда не придем». Она проводила его до стеклянной двери. «Вы должны найти того, кто это сделал», — сказала она, сильно сжав его руку. «Убить полицейского — самое худшее, что может сделать преступник. В таких случаях существует неписанная гарантия, мы его поймаем». Он тоже пожал ее руку. «Я позвоню Стуре», — сказала она. «Самое позднее в 6:00». В дверях Валандеру пришел в голову еще один вопрос, рутинный вопрос, он попросту забыл его задать. «Ты случайно не знаешь, у него не было привычки хранить дома большие суммы денег?» Она посмотрела на него непонимающе. «Большие суммы? Откуда бы он их взял? Он всегда жаловался, что мало получает. И был прав, мы получаем очень мало». «А ты знаешь, сколько получает акушерка?» «Нет». «Тогда я лучше умолчу». «Дело не в тех, у кого большие заработки, а в тех, у кого они меньше всех». Выйдя из больницы, Валандер с наслаждением вдохнул свежий ночной воздух. Еще не было 4:00, но птицы уже начали свой утренний концерт. С моря тянул легкий приятный бриз, было тепло и тихо. Он медленно пошел по большой Норрегаттен. Один вопрос казался ему важнее прочих. «Почему Светберг сказал, что он выработался?» «Вышел из отпуска и сказал...» «Я выработался».